Глава 13. «У нас очень хорошо расположено общежитие», — говорила Аня, пока мы шли к ближайшему гастроному. «Неподалеку есть парк с прудом, кафе, а еще кинотеатр. И там такое хорошее кино показывают». Девчонка на самом деле оказалась разговорчивее, чем на заводе, пока нервничала с этой деталью. И всю дорогу охотно болтала, так что поход в магазин обернулся мини-экскурсией по городу. Выяснилось, что Аня живет здесь много лет, поэтому город знает как свои 5 пальцев. Я говорил мало, больше слушал. Не потому, что меня раздражал разговор, наоборот. Слушать ее было одно удовольствие. Аня то и дело возвращалась к теме, поднятой в комнате общаги. Она всерьез увлекалась поэзией. Более того, на литкружке читала стихи собственного сочинения. «Ты знаешь, для меня ближе всего поэзия Сергея Есенина», — взахлеб рассказывала она. «Такой он искренний, такой тонкий». Я пару раз поймал себя на мысли, что погорячился с принятием предложения посетить литературный кружок. Все-таки мой уровень знания поэзии оставлял желать лучшего. Ну, были по молодости 2-3 стиха, когда мне нравилась одна девчонка, но разницы между ямбом и хореем я не понимал ни тогда, ни сейчас. Но остаться при своем решении и все-таки пойти меня заставили слова контролерши о том, что на завтрашнем кружке Аня будет читать свой новый стих. «Представляешь, Егор, я писала его несколько месяцев», — поделилась она с такой гордостью, что мне стало неудобно, потому что все мои стихи времен прежней молодости писались за несколько минут. «Хочешь, я тебе его сейчас прочитаю?» — предложила она. «Не просто хочу, а прошу это сделать», — заверил я. Анюта кашлянула в кулачок, прочищая горло, распрямила плечи и гордо вскинула голову. «Я помню все. И вы, конечно, помните, как...» Она запнулась и тотчас сбилась с мысли. Я каждый раз спотыкаюсь на этом моменте. «Ничего, ошибиться не страшно, когда ошибку можно исправить», — поддержал ее я. Она начала заново. «Я помню все. И вы, конечно, помните, как вечер тот мы провели вдвоем, как блеск луны шептал...» Аня снова сбилась и на этот раз обиженно стиснула кулаки и топнула ножкой. «Вот же, зараза!» — вслух возмутилась она. 100 раз повторяла и опять. «Не расстраивайся, у тебя впереди весь вечер, чтобы его выучить как следует». Я попытался ее успокоить. Любопытно, конечно. Я всегда думал, что автор, хоть разбуди его посреди ночи, вспомнит то, о чем писал. Но, судя по Ане, срабатывало это далеко не у всех. Хотя тут дело было в обыкновенном волнении. Наша контролер очень переживала по поводу своего выступления. Что бы там ни было, а подучить не вредно. «Ты прав», — выдохнула она. «А если вечера не хватит, то у меня вся ночь впереди. Я, когда училась на контролера, иногда за ночь готовилась к экзамену, так что стих тем более выучу. Вот что мне особенно нравится в этой девчонке, что она долго не расстраивалась». «Ну, а сама рифма тебе нравится?» — с надеждой спросила она. «Есенин отдыхает», — заверил я. «Правда, Анют? Очень красиво. Давно мне не приходилось слышать такие чувственные стихи». «Так приятно». Она снова раскраснелась, как в тот момент, когда я впервые застал ее за чтением Есенина. «Приходи завтра, и ты услышишь стих полностью». Была у Ани и другая черта. Девчонка была самым настоящим перфекционистом, так что работа контролером, можно сказать, ее призвание. Я повторил, что обязательно посещу кружок. Наверное, наш разговор про поэзию обязательно бы продолжился, но тут мы подошли к вывеске гастронома. «А вот мы и на месте», — сказала Аня. «Пойдем посмотрим, что у них к вечеру хорошего осталось». «Дефицит», — уточнил я, вспомнив не самое приятное слово из советской эпохи. «Какой там дефицит? Просто к вечеру все разбирают, а привозят только утром. Поэтому, если хочешь закупаться, приходи до обеда». Внутри гастронома было немало людей. Шум стоял почти как на рынке, и народа было действительно много. Я обратил внимание, что, несмотря на опасения Ани, полки тут не пустовали. Все-таки наш город снабжался достойно. Советскому человеку частенько приходилось ездить в соседние города за продуктами, где снабжение было лучше. Продуктовые электрички, так вроде такие поезда в шутку назывались. Народу много. Очередных отпускали миловидные женщины в белых фартуках и колпаках. «Ты чего, кстати, хотел купить?» — спросила Аня. «Знать бы еще, что тут сейчас бывает». Я огляделся, скользнул взглядом по пакетам молока в виде пирамидок красного или синего цветов, смотря по жирности. Прошелся по пряникам и сгущенке, перевел взгляд на мясной отдел. «Не знаю. Наверное, фарша возьму и макароны, сделаю по-флотски», — наконец ответил я. «Макароны по-флотски — первое блюдо холостяка. По крайней мере, у меня за последние годы прошлой жизни сложилось впечатление, что я питаюсь только ими». «А что? Вкусно и неприхотливо. Потушил фарш с лучком, макароны отварил, соль, перец туда и готово. А если для разнообразия яйцом забить? Вкуснотища». Но Аня с этим явно была не согласна. «Ничего не знаю, Егор. Будешь у меня есть суп. Я за здоровое питание, так что решено. Я пойду возьму морковку, картошку и лук с зеленью, а ты шагай в мясной отдел. Фарш тоже можно взять, но если это будет суп с фрикадельками». С этими словами девчонка вручила мне одну из двух авосек, которые специально прихватила с собой. Я-то о такой мелочи не подумал. Привык, что в магазинах пакеты есть. Я покосился на Аню. Так-то никто не против здорового питания. Но есть вопрос, кто мне этот суп готовить будет? Возражение озвучить не получилось. Аня уже ускользнула за овощами. С мясом, в отличие от консервов, к вечеру действительно была напряженка. Покупатели успели разобрать все лучше. Но мне, можно сказать, повезло. С мясного прилавка на меня смотрел хороший такой шматок свинины килограмма на два. Не знаю насчет супа, но из такого добра вполне можно пожарить отбивные. Повезло еще и потому, что от мясного отдела только отошел очередной покупатель, а других там не было. Я подошел к прилавку и кивнул на кусок свинины. «День добрый, а вот этого красавца, взвесьте, будьте так добры». «Весь?» — в губу фыркнула продавщица. В мясном отделе под конец рабочего дня ее так задергали, что места для улыбки не осталось. «Ну да, целиком», — подтвердил я. Купив мясо, я вернулся к Ане. Деньги, недавно бывшие неприкосновенным запасом, быстро таяли. У меня осталось всего несколько рублей, если еще вычесть сумму, которую я должен был отдать Ярику за поездку на базу отдыха. «А какое сегодня число, Анют?» — спросил я, пытаясь прикинуть, когда получу первые деньги на заводе. «С утра пятое было», — ответила она, рассовывая продукты по авоськам. «Да, до получки еще минимум неделю куковать. А вообще-то нужно будет поинтересоваться, в какие дни происходят выплаты. Хотя у меня, как у ученика, выплаты будет хрен да маленько. Сколько там того оклада? Плюс надо учитывать, что я работаю не полный месяц. Так что в самое ближайшее время надо будет озаботиться, где разжиться тугриками». В общагу я возвращался с двумя авоськами. Признаться честно, с тех пор, как разошелся с женой, я жил холостяком, но готовить так и не научился. Как-то все руки не доходили до кулинарных свершений. Может, теперь настала пора научиться. Анька же на обратном пути выдала мне целую лекцию про Сергея Есенина. Никогда не поверю, что такой талантливый поэт мог завершить жизнь самоубийством, говорила она, следом выдав целый список конспирологических теорий о смерти гения. Я помнил, что смерть поэта была обставлена многими слухами и недомолвками, но никогда особо не интересовался данным фактом. Аня же вещала настолько интересно, что на подходе к общаге я уже принял решение, что обязательно почитаю книгу другую на эту тему. «Если что-то с супом будет непонятно, приходи ко мне. Я всегда подскажу», — заверила меня напоследок Аня, подошла ближе и, привстав на цыпочки, чмокнула меня в щеку. Я не сразу обратил внимание, что из окна четвертого этажа на нас смотрит одна из сестер-близняшек. И когда контролер меня чмокнула, близняшка захлопнула окно. Вряд ли это Танюха. Валя наверняка. Ну, пусть знает, что не обделен женским вниманием. Я поднялся на свой этаж и прошел на кухню. Суп значит суп. Сейчас поставлю кипятиться воду на бульон, пока вода подходит, почищу и нарежу овощи. Однако с готовкой пришлось повременить, на кухне я оказался не один. Прямо за столом, над дощечкой с очищенными и порезанными на дольки картофелем, сидела Таня, уткнув лицо в ладони. Судя по позе и едва слышным всхлипом, девчонка плакала. Все-таки не лук режет. «Танюх, что стряслось?» — спросил я. Она подняла голову, посмотрела на меня и сквозь слезы улыбнулась. «Ничего такого, Егор», — она пожала плечами. «Просто оказывается больно, когда тебе изменяют». У нее вырвался рваный от недавних рыданий вздох. «Митька изменил?» «Угу», — подтвердила она и снова уронила лицо в ладони, давясь горькими слезами. Я переступил с ноги на ногу. Не хотелось ввязываться в разборки Тани и Мити. Но раз уже в курсе, надо бы сестричку успокоить. Я подошел к ней, подружески приобнял за плечи и начал говорить то, что обычно говорят в подобных случаях. Ну и как это часто бывает, слова успокоения возымели обратный эффект. «Егор, ну разве я такая уродливая, раз Митя полез на бабу гораздо меня старше?» — сокрушалась Таня, всхлипывая еще чаще. «Или у меня на лице написано «дура»?» «Дурак тут он, если действительно полез». Я приобнял близняшку покрепче и заверил. «Ты одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречал». Тут я совершенно не лукавил, близняшки были на самом деле красавицами. После этих слов Танька вдруг перестала плакать и внимательно на меня посмотрела. «Я правда красивая?» — прошептала она. «Очень», — подтвердил я. «Не верю, что Митя тебе изменил, потому что таким женщинам, как ты, не изменяют». Таня вдруг положила свою руку поверх моей. Она подняла свой взгляд и проникновенно заглянула в мои глаза. Вот что значит в нужный момент оказать женщине поддержку. Еще мгновение, и мы поцелуемся. Однако пользоваться ее нынешней слабостью я не собирался. «Слушай, Тань, а ты знаешь, что сладкое умножает гормоны радости?» Я высвободил руку и сходил к своим авоськам. Вытащил банку сгущенки, нашел открывашку и чайную ложку. Поставил на стол и, открыв жестянку, подвинул близняшке. «Угощайся, а я пока тебе чайку сделаю». Она не отказалась. Я нашел на одной из полок открытую зеленую упаковку с надписью «Чай» и номером 36. Бросил заварку в кружку и половником зачерпнул кипяток из кастрюли, которую Танюха поставила для своего супа. Дав чаю завариться, я поднес кружку к столу. «А я вот тоже суп собрался варить. Правда, не варил раньше никогда. Может, поможешь разобраться?» Таня несколько секунд молчала, достав чайную ложку из сгущенки, облизала ее и принялась гонять в чашке набухшие чаинки. «Ты такой необычный, Егор», — прошептала она. «А я думала, что ты стеснительный. При первой встрече ты даже глаза опускал». Я задумался, что ей ответить, но отвечать не пришлось. На кухню зашла Валя. «Танюх, я попросила соль у тети Клавы, она мне еще в коробок из-под спичек...» Вторая близняшка осеклась, увидев меня, и демонстративно подошла к плите, поставив соль где-то там. При виде Вали Таня будто преобразилась. «Ты что, плачешь?» — спросила Валя. «Нет, просто лук попался, вырви глаз». Таня заулыбалась. Луковица лежала рядом, пока что совершенно целая. «В рот воды набери». Сестра взяла с полки стакан, плеснула в него из кувшина кипяченую воду и принесла Тане. «Хотя мне кажется, что дело далеко не в луке. Просто ты лишний раз убедилась, что все мужики — козлы». Валя воинственно сдула упавшую к носу прядку волос. «Наша песня хороша, начинай сначала». Несмотря на то, что мне сильно хотелось есть, не было никакого желания задерживаться на кухне, где началось обсуждение мужского пола. «Егор, а ты тоже такой, что будешь лезть под каждую юбку?» Валя уперла руки в боки и с укором посмотрела на меня. Я попятился, решив поскорее ретироваться с кухни, пока меня не назначили виновным в измене Митьке. «Ладно, девчата, суп сварю потом, тем более вы уже печку заняли». Ну и чтобы немного рассеять внимание возбужденной Валюхи, переключился на ее сестру. «Тань, так а что, теперь ты на турбазу не передумала ехать?» «Теперь поеду обязательно, чтобы испортить планы своему бывшему». Обиженно прошипела она, но вдруг смягчилась. «Погоди, Егор, ты же голодный». «Не отказался бы от перекуса». «Подожди». Танька встала, вытерла руки вафельным полотенцем, потом подошла к холодильнику, достала палку вареной колбасы и вмиг сделала мне бутерброд. «Держи, по пути перекусишь». Я вышел с кухни, уминая бутерброд, и уже на половине пути к комнате вспомнил о встрече с Петей за гаражами. Вот же, чуть совсем из головы не вылетело. Супы, слезы. Хорошо, что вспомнил, а то завтра бы весь завод мусолил, что я трус. Почему-то у меня не было сомнений, что Петя начал бы чесать языком. Сухомятку доживав бутерброд, я критически осмотрел свой внешний вид. Одет я был в брюки, туфли и рубашку. Не самый лучший наряд для выяснения отношений с громилой-боксером, но, увы, мой гардероб не вмещал пока в свой состав спортивных штанов и футболки. Придется идти в том, что есть. Неплохо бы еще узнать, где находятся эти гаражи. Размышляя, я спустился на первый этаж. «Егор, хоть сюда!» — послышался голос вахтерши. «Иду, теть Клав». Прошлый раз она меня соседом огорошила, теперь что? Вахтерша сидела за столиком, насупившись, даже тазик с вязанием отложила. «Ты там со своим соседом разберись». «Чего не так?» — уточнил я. «Да то, что он говорит, будто ты у него ключи забрал и хочешь из комнаты выселить». Я даже кашлянул от удивления. «Так и сказал, теть Клав. Я тебе что, брехать буду? Если бы тебя не знала, то поверила бы, хотя...» «Тоже с трудом. Кто ж в своем уме и при светлой памяти такого бугая будет выселять?» «Ладно, обязательно разберемся», — пообещал я. «Вы случаем не знаете, где тут гаражи?» «Кто ж не знает?» «А тебя чего туда хрен несет?» Она прищурилась, будто почувствовав подвох. «Встреча назначена неподалеку», — соврал я. «Знаю я эти ваши встречи за гаражами», — запричитала тетя Клава. Тем не менее, вахтерша объяснила мне, куда идти. Я поблагодарил женщину и вышел из общаги. Разговор с соседом не пришлось откладывать. Валентина я повстречал на крыльце. «О, Егорыч, зацени!» — Валя показал мне новенький ключ. «Ты чего там вахтерша наплел?» — процедил я. «Тю!» — он отмахнулся. «Ты ее меньше слушай, она ключи давать не хотела, пришлось немного действительность приукрасить». Я бы хотел высказать ему все, что думаю, в грубой форме, но первой встречи с Валентином мне хватило, чтобы понять, у этого инженера в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Ну и мне сейчас немного некогда. «Ясно все с тобой, ладно. У меня времени нет на душещипательные беседы», — махнул я рукой. Развернулся и зашагал в направлении, куда мне указала вахтерша. Но Валек привязался за мной. «Слушай, Егорыч, а ты надолго сваливаешь? Не будешь против подольше погулять? Ну, не знаю, там, до ночи, может, чуть подольше». «А ты чего хотел?» — не оборачиваясь, спросил я. «Да так, думал, девчонку пригласить. Ты же не будешь против?» — признался Валентин. «Когда ты с ней познакомиться успел? Ты же только приехал». «Так на вокзале и познакомился, договорились вечером погулять, а потом, ну, ты сам понимаешь, всякое может быть». Валя, говоря эти слова, ухмыльнулся во весь рот. Я резко остановился, заставив инженера также резко затормозить. «Часа два у тебя есть точно». «Мало, блин», — начал торговаться Валек. «Мало, не мало. А мне завтра в 5 утра на работу вставать. Это у вас, ИТРовцев, рабочий день на час позже начинается», — отрезал я. «Так что хочешь кого-то куда-то везти, будь добр, уложиться». «Ты, кстати, куда идешь?» «Так в кафетерий и иду. Я на разведку ходил и неплохую стекляшку нашел», — признался Валя. «А ты куда?» «У меня встреча назначена». «Нифига ты деловой! Ха! Так мы с тобой за соседними столиками будем сидеть». «Не сегодня. У меня встреча возле гаражей». Кафе оказалось в тех же краях, где и гаражи. Идти оказалось недолго. Вскоре передо мной выросло целое гаражное поселение. «Чё, правда, здесь встреча назначена?» Озадаченно протянул сосед. «Морду кому бить собрался?» И окинул меня недоверчивым взглядом. «Не твое дело». Я в ответ одарил его вежливой улыбкой. Гаражей здесь было не один и не два десятка. Ходить и искать Петю я не собирался, уж точно не в присутствии Валентина. В общем, решу, что делать дальше, когда он свалит наконец. «Давай, иди в свое кафе. Я тебя не задерживаю». Я попытался его поскорее спровадить, но Валек явно не торопился уходить. «Че ты меня гонишь?» — обиженно и даже возмущенно спросил он и посмотрел на наручные часы. «У меня еще время есть, еще 10 минуток могу тебе компанию составить». Я смерил его взглядом, задумался. «Сказать, что и без его компании хорошо, так скажешь, и начнет допытываться. Формально время у меня тоже было, хоть мы и не договаривались конкретно, смеркаться только минут через 15 начнет. Тем более, что приглашающую сторону пока не видно, а там Валентин свалит, и осмотрюсь». Я хотел сказать, что Валек может и остаться, когда из-за спины раздался голос боксера. «А, я думал, не придешь».